уродами расквитаться. За первый свой день рождения дети стали врагами. Нежных самцов и самок душили их проводами. От игровых приставок клыков молоко рвануло. Горло в дряхлеющей коже, ружей пластмассовых дуло. Так за то, чтоб не стать, как они, били уродов дети, наматывая на кулаки велосипедов цепи. По 10 на одного ломали палками кости. Скрипело зубов стекло от бесконечности злости. Yeah. Mm-hmm.